Глава 17. Майла. Я проснулся в пустой кровати. Старлетт нигде не было. Внутри меня мгновенно завязалось в узел беспокойства. Я испугался того, что она пожалела о случившемся. До этого меня никогда по-настоящему не волновал отказ девушки. Прошедшая ночь была одной из лучших ночей за долгое время. Попробовать каждый дюйм Старлетт — об этом я мечтал уже давно. Единственная разница между нашим первым вечером и вчерашней ночью заключалась в том, во всем. Я чувствовал все к Старлетт Эванс. Я даже не мог предположить, что когда-нибудь испытаю такие эмоции. Я устало потер глаза. Всякий раз, когда я просыпался, несколько секунд было темно, даже когда мои глаза были полностью открыты. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы зрение прояснилось, и когда я увидел, что Старлетт нет рядом, то испугался. Неужели она сочла, что произошедшее накануне вечером было ошибкой? Это был мой главный страх. Я боялся, что Старлетт осознает, что я был ничем иным, как ошибкой. Прежде чем мой разум успел избавиться от токсичных мыслей о том, что я недостоин Старлетт, дверь номера открылась, и вошла она с подносом, с кофе и кексами. «Доброе утро, солнышко!» — ярко улыбнулась Старлетт, закутанная в зимнюю одежду. Вздох облегчения пронесся по всему моему телу. Она вернулась. «Доброе утро», — пробормотал я еще раз, протирая глаза и садясь на кровати. «Который сейчас час?» «Чуть больше 9. Ты хорошо спишь?» «Как давно ты проснулась?» «Примерно в 6. Я решила пойти в поход пораньше и полюбоваться восходом солнца. Ты успела сходить в поход этим утром?» Она улыбнулась, ставя поднос с завтраком. Затем сняла пальто и туфли. «Что сказать? Ты раскрыл мою любовь к походам. Мне просто нужно было увидеть восход солнца сегодня утром, прежде чем мы отправимся обратно в город. Я бы пошел с тобой. Ты могла бы меня разбудить». Схватив булочку и кофе, Старлетт подошла ко мне и поставила их на стол рядом с кроватью и наклонилась. Она поцеловала меня. Было приятно осознавать, что мы все еще целуемся. Я немного боялся, что с восходом солнца поцелуи между нами прекратятся. «Ты выглядел слишком мило во сне. Я не хотела тебя будить. Кроме того, мне нужно было убедиться, что мы успеем сделать еще кое-что, прежде чем отправимся домой». Я поднял бровь. «Еще кое-что?» Она широко улыбнулась, и ее оленьи глаза засверкали от волнения. «Как ты относишься к сюрпризам?» «Ненавижу их». Она слегка нахмурилась. «Ох, ну как ты относишься к сюрпризам от меня?» Я ухмыльнулся и притянул ее к себе на грудь, поцеловав в лоб. Я мог бы стать поклонником таких сюрпризов. Зимняя рыбалка. Она привела меня на зимнюю рыбалку. Ей не только удалось найти место на озере, арендовать квадроцикл, чтобы доставить нас туда по льду, и получить все необходимое для приключения снаряжение, но и подготовить наживку. «Я не могу поверить, что ты сделала все это», — сказал я, немного теряя дар речи от мысли, сколько сил вложила Старлетт, чтобы все получилось. Шанс был 50/50. «Тебе могла не понравиться эта идея, и ты бы высказал свое недовольство прямо мне в лицо? Нам пришлось бы очень неловко ехать домой в молчании. Но я хотела, чтобы ты провел минутку в ностальгии по матери так же, как я во время похода. Я давно понял, что женщины не могут вылечить депрессию. Но, черт возьми, со Старлетт стало немного легче дышать. Мне потребовались все силы, чтобы не захлебнуться эмоциями, пока мы сидели на льду несколько часов. Мы не поймали ни одной рыбы, но я уловил целую кучу чувств к девушке, которая вошла в мою жизнь в тот момент, когда я больше всего нуждался в ком-то. Если бы у меня была возможность, я бы пробыл с ней на льду еще миллион часов. Я бы задавал ей все больше и больше вопросов о ее жизни, мечтах и целях. Я бы смеялся над тем, как она пытается распутать удочку, и улыбался бы ей, когда она даже не смотрит в мою сторону. Я бы провел пальцами по ее щекам и поцеловал бы ее ямочки. Я бы рассказал ей, как она меня до смерти напугала, потому что заставила меня чувствовать. Эта девушка заставила меня, холодную душу зимы, снова чувствовать. Ты бы полюбила ее, мама. Ты бы полюбила ее даже больше, чем меня. Когда эта мысль пришла мне в голову, легкий ветерок ударил мне в лицо. Мама как будто отвечала мне: «Я никогда не полюблю кого-то сильнее». Она постоянно говорила мне это, когда я был ребенком. Вечером она укладывала меня спать, наклоняясь и прижимала наши лбы друг к другу. Она говорила: «Я люблю тебя, мой Майло Антонио. Я никогда не полюблю кого-то сильнее». «Ты часто так делаешь», — сказала Старлетт, сидя у лунки во льду. «Хм? Ты говоришь сам с собой». Я не знал, что она это заметила. Нахмурившись, я покачал головой. «Я не говорю сам с собой, я говорю с мамой. Я до сих пор с ней разговариваю». «Хорошо», — сказала Старлетт, слегка поправляя удочку. «Это хорошо. Это хорошо». Какая странная реакция на то, что кто-то все еще разговаривает со своей мертвой матерью. «Стар?» «Да?» «Ты действительно странная». Она засмеялась, и мне захотелось утонуть в этом звуке. «Я действительно чертовски странная». «Хорошо», — сказал я, подталкивая ее. «Это хорошо». Я посмотрел на нее ближе и прищурился. Она дрожала. «Ты что, уже отморозила себе задницу?» «О, боже, да. Я почти уверена, что не чувствую левую ягодицу уже где-то минут 30». «Боже, Стар, ты должна была сказать. Пойдем». «Нет-нет, все в порядке, я в порядке», — сказала она сквозь стиснутые стучащие зубы. «Просто прекрасно». Я ухмыльнулся тому, как она изо всех сил старалась справиться, но знал, что пора уходить. Я собрал вещи, и мы направились обратно к машине. Загрузив все, я подошел к Старлетт и обнял ее. Я держал ее в объятиях дольше обычного, потому что уже очень давно не обнимался по-настоящему. Так крепко я обнимал мать, когда прощался с ней в последний раз. Прошло больше года. Больше года с тех пор, как я испытал настоящее подлинное утешение от человека. Я не знал, насколько сильно я скучал по такому общению, пока оно не произошло со мной. Тепло Старлетт проникло в меня. Я вдохнул запах ее волос. Моя хватка была достаточно крепкой, чтобы иметь значение, но недостаточно сильной, чтобы ограничить свободу. Мне казалось, что ее доброта перешла в мою душу, и я в равной мере отдал Старлетт свои лучшие качества. Я не знал, что они у меня все еще есть. Я не знал, что в моем характере еще есть хорошие стороны, которыми я могу поделиться. «Спасибо за сегодня», — сказал я ей. «Мне это было нужно». «Думаю, мне тоже нужны были эти выходные», — согласилась она. «Я нуждалась в тебе». Я прижался к ней лбом и закрыл глаза. «Если загробная жизнь существует, как ты думаешь, наши мамы подруги?» «Да», — быстро ответила она. «И я думаю, они послали нас друг к другу». Я поцеловал ее и почувствовал, что не смогу сделать это свободно, когда мы вернемся в город, в реальность. «Можно поделиться с тобой секретом?» «Да», — тихо сказала она, — ее теплое дыхание таяло на моей коже. «Я уже скучаю по тебе, хотя ты все еще здесь». Она прижалась всем телом и положила голову мне на грудь. «Можно поделиться с тобой секретом?» «Да». «Я скучала по тебе еще до того, как узнала, что ты существуешь». Я вел машину первые несколько часов до наступления темноты, а Старлетт закончила поездку, въехав на дорожку у дома вскоре после 11 вечера. Единственным источником света был фонарь на крыльце, который горел всегда. Мама выключала его каждую ночь, но после ее смерти ни папа, ни я не взяли на себя эту ответственность. Старлетт заглушила двигатель, и мы несколько минут молча сидели в машине. Никто из нас не говорил о том, как будет выглядеть наше возвращение в город. Мы не обсуждали, что разрешено, а что запрещено в нашей вновь обретенной тайной дружбе, но знали, то, что мы делали последние два дня, теперь недопустимо. «Что теперь?» — спросила она, поворачиваясь ко мне. Ее карие глаза казались такими грустными, и я ненавидел это. Я не хотел, чтобы она смотрела на меня так. Глаза некоторых людей созданы для печали. Но не глаза Старлетт. Они были созданы для улыбок, смеха и радости. «Я не знаю», — признался я. «Но я знаю, что как только выйду из этой машины, все должно измениться, а я этого не хочу». Она положила ладонь на консоль между нами, а я положила свою руку поверх. «Может быть, мы просто будем вести себя нормально, как друзья?» — предложила она. «Обычно я не ем своих друзей на десерт», — пошутил я. «Майла», — отругала она, становясь застенчивой. «Я серьезно. Мы не можем делать то, что мы делали. Это слишком рискованно». «Ага, я знаю». Я поднес ее ладонь ко рту и поцеловал. «Тогда скажи мне, что делать, учительница?» Ее губы на секунду задрожали, а глаза сверкнули эмоциями, но она не заплакала. «Ты пойдешь в школу и притворишься, что меня не существует. Я сделаю то же самое. Потом мы встретимся в библиотеке, и ты, как и раньше, будешь отпускать саркастические комментарии, и мы будем теми, кем были до того, как стали... теми, кто мы есть. Когда мы снова станем теми, кто мы есть?» У нее перехватило дыхание. Она не ответила. Мое сердце сжалось. Я молчал. «Мне очень жаль, Майла. Нам нужно помочь тебе пережить следующие несколько месяцев и подготовить тебя к выпускному экзамену». 93 дня, сказал я. 93 дня, пока ты не станешь моей. Она подняла бровь. Ты посчитал? Я посчитал. Она закусила нижнюю губу, и несколько упрямых слез скатились по ее щекам. Все в моей голове говорит мне, что это неправильно. Что я должна быть умнее и не влюбляться в тебя, не чувствовать того, что чувствую, но мое сердце, оно чувствует все. Понятия не имею, как это исправить, и не думаю, что хочу. Это не должно быть так хорошо, но это так. Ты мне нравишься, Майла, и это меня пугает. И с моей стороны несправедливо думать, что следующие 3 месяца ты будешь ждать, пока мы поймем, кем можем стать друг для друга. Просить тебя об этом кажется мне очень эгоистичным. Я все еще держал ее за руку. Я не был уверен, что смогу отпустить ее. Старлетт, мне нужно, чтобы ты кое-что поняла. До тебя я брел во сне через самую холодную зиму в своей жизни. Я не был уверен, что смогу ее пережить. Потом ты пришла и спасла меня. Так что поверь мне, я могу подождать до весны, чтобы снова почувствовать тебя. Я могу подождать до весны, чтобы сделать тебя своей. Она наклонилась и поцеловала меня. Ее губы коснулись моих, оставив послевкусие невысказанных истин. В тот самый момент мы попытались поцеловаться, но это было уже похоже на прощание. Мне бы хотелось, чтобы мы не прощались. Я не готов был прощаться, по крайней мере, не с ней. Никогда. Мы оставались вместе столько, сколько могли, прежде чем я открыл дверь и пожелал спокойной ночи. В тот вечер Старлетт, сама того не подозревая, забрала с собой кусочки моего сердца. Я не возражал. Я знал, что если кто и сможет их защитить, так это она. «Она та самая, мама», — пробормотал я, хватая чемодан. Ветер ударил мне в лицо, как будто мама сказала: «Я знаю».